и старший из детей Вайткуса, добряк Пятрос. Ну и, конечно, Дик. 3 дня они путешествовали по зарослям, пока не отыскали плюющегося клеем гада. Дик раздразнил его, и гад выплюнул весь запас клея. После этого накрыть его сетью и дотащить до поселка было нетрудно. Главное — не обломать ему ноги. Гаду соорудили клетку, кормили его червями и улитками. Он себя отлично чувствовал, обмотал клетку изнутри паутиной и считал родным домом. Он был туп и медлителен, ну а что до непривлекательной внешности, в поселке привыкли к уродам и пострашнее. Назвали гада чистоплюем. Можно было бы назвать чистоплюя пауком или крабом, но эти имена уже достались другим существам. Старый давно заметил, что постепенно земной язык изменяется, приспосабливается к новой действительности. Словарный запас детей питался лишь из речи небольшой кучки взрослых. Остальной мир планеты был безгласен. Поэтому язык неизбежно беднел, несмотря на то, что старый в школе заставлял учеников заучивать наизусть стихи, которые помнил, а если не помнил, то звал других взрослых, и они восстанавливали забытые тексты вместе. «Хорошо ребенку на земле», — говорил старый. «Родители только сетуют, сколько лишних слов он схватывает в школе или на улице, включая визор или путешествие. А ведь земной ребенок — счастливый человек, у него избыток информации, которая льется на него со всех сторон. И вся облечена в слова. А что у нас? Полдюжины взрослых, которые обходятся 1000 слов». Олег не соглашался со старым. Он считал, что язык нового поколения не так уж и беднеет. Он просто изменяется. Потому что дети часто должны находить слова для явления вещей, которые неизвестны или неинтересны взрослым. Им приходится не только самим придумывать слова, но и вкладывать в старые новое содержание. Однажды Олег слышал через перегородку, как 6-летний Ник Вайткус оправдывается перед старым, что опоздал на урок. «Я 3 ягодинок принял на ложку», — говорит он, — «на ноготь глубже арниса». «Иди садись», — ответил старый, сделав вид, что понял. Но не понял. А для Олега эта фраза была полна значения. Ее не надо было расшифровывать. Достаточно окунуться в мир мальчишек поселка, о котором старый, чтобы он ни говорил, имел только приблизительное представление. А дело было вот в чем. Как-то прошлым летом на яблони, что росли у изгороди, напали ягодки. Это были ленивые красные жучки, которые висели на ветках, не спеша вгрызаясь в кору. Вайткус старался истребить их, поливая яблони раствором, похожим на известь, даже разбавленным шакальем ядом. Но ничего не выходило, они были живучи и упрямы. А потом, в один прекрасный день, ягодки исчезли. Взрослые ничего не заметили, а Вайткус вздохнул с облегчением. Крупные сладкие плоды дерева были источниками витаминов зимой. Мальчишки же знали, что ягодки никуда не делись, а превратились в голубоватые шипы, которые закопались в землю возле изгороди, чтобы переждать зиму. Ребята называли эти шипы ягодинками. Взрослые же никакой генетической связи между ягодами и ягодинками не видели. Эти шипы обладали удивительной способностью. Если какое-нибудь теплокровное существо проходило в том месте близко от изгороди, шипы выскакивали из земли, стремясь вонзиться в кожу, чтобы оставить в ней семечко, микроскопическое и безвредное. Но укол шипа был болезненным. Мальчишки придумали игру. Они снимали сандалии, подошвы которых Сергеев вытачивал из твердой и упругой скорлупы лесных кокосов, и которые на детском языке звались ложками, и дразнили ими шипы. Шипы кидались на теплые подошвы и вонзались в них. Выигрывал тот, кто набирал больше шипов, и чьи шипы вонзались в подошву глубже. Игра была увлекательной, но небезопасной, потому что шип мог вонзиться и в руку. Следовательно, загадочная фраза Ника означала лишь, что он играл с Арнисом, подставляя подошву, и победил. Имя Чистоплюй было придумано Ириной, матерью Олега, и его сразу все приняли. Лишь с одной поправкой. Клей Чистоплюя взрослые называли, как и положено, клеем, а дети, что понятно, плюем. Появление Чистоплюя и в самом деле облегчило жизнь портных. Тем более после двух открытий Вайткуса, который обнаружил, что клей Чистоплюя затвердевает куда медленней, если его смешать со слюной, которая выделялась из хобота. А Сергеев догадался, как можно из засохшего клея вытачивать на токарном станке чашки и тарелки. Если же подмешать в клей краску, которую можно добыть из цветных глин у болота, то посуда становится разноцветной и очень красивой. На зиму Чистоплюй задремал и почти ничего не ел, да и клея от него было трудно допроситься. Хорошо еще, что Вайткус догадался запасти клей на зиму в закрытых сосудах. С приходом весенней оттепели Чистоплюй очнулся, начал волноваться, вертеться в клетке и плевать почем зря. Бесконечная оттепель принесла насморки, бронхиты, обострение ревматизма. Мать лежала с радикулитом, и Олегу пришлось самому разогревать кашу и похлебку. Олег уже убедился в том, что лекарства действуют выборочно. Те, кто в них верит, выздоравливают, а кто не верит, продолжают болеть. Правда, он не относил свои выводы к настоящим лекарствам, которые принес с корабля. Но те лекарства были от настоящих болезней, от тех, от которых раньше люди умирали, от заражения крови, от воспаления легких. Корабельных лекарств было мало, их берегли. Эгли Вайткус держала их в специальном ящичке. У матери был целый запас всяких плошек, деревянных баночек и коробочек с сушеными травами и средствами. Вот и сейчас, хотя Олег был очень голоден, он в первую очередь разогрел воды и настоял в ней жгучую смесь для растираний. В хижине было почти совсем темно, только плошка горела на столе. Мать лежала под шкурами. Она сказала: «Ты ешь, я потерплю». Я весь день терпела. Сидела одна дома и терпела. Я думала, может, ты пораньше придешь. «Сейчас, мам», — проговорил Олег. «Сейчас настоишься, и я тебя разотру». «Нет, ты ешь», — ответила мать. «Ты теперь нужный человек, от тебя все зависит. И вообще ты побледнел, исхудал. Я потерплю, ты не беспокойся. В самом деле, что может со мной случиться? Просто радикулит, от этого еще никто не умирал». За перегородкой у старого что-то упало. Давно уже можно было разъехаться. Новую хижину построили, и старому переехать в пустую напротив Вайткусов. Но они привыкли жить вместе. Старый, Ирина и Олег. Они не были одной семьей, но ели часто вместе, к тому же старый с Ириной, когда были одни, подолгу разговаривали. Старый стал очень разговорчив. Он почти все время говорил, и ему было трудно молчать. Может, и школа была на нем, потому что он так любил говорить. А мать жаловалась и сердилась на жизнь. У нее остался только страх за Олежку. Как бы он ни упал, ни заболел, только бы его не потерять. Олегу уже скоро 20, взрослый человек. Он целыми днями сидит с Сергеевым в мастерской. Они делают нужные для поселка вещи, и еще плюс все время учатся с помощью справочников, которые Олег притащил с полюса. У них одна идея — наладить связь. Тогда можно будет с полюса сообщить на землю, где обосновались люди, которые уцелели. Сколько лет поселок живет надеждой возвратиться на землю. Но раньше надежда была робкая и абстрактная, а теперь она стала реальной. Мать Олега повторяла, что если связь не смогли наладить специалисты, инженеры, которые остались живы после крушения корабля, то что смогут сделать мальчишка и старый инвалид? На самом деле она боялась, что Олегу придется снова идти к перевалу, где лежит разбитый полюс. Один раз Олежке повезло, а во второй раз ему не вернуться. Но разве лучше всю жизнь прожить в этом вонючем поселке среди каракатиц и мух, когда рядом нависает страшный лес, полный чудовищ и убийц? Нет, она не знала, что хуже. Все было хуже. Олег принес настой. Он все-таки хороший мальчик, добрый, самый лучший в поселке. Он сильно повзрослел за эту зиму. Как бы отец порадовался, что она вырастила такого сына. Олег растер матери спину. Прикосновение жгучей жидкости было приятно, потому что оно означало жизнь. Тело ее еще живет и чувствует, и у сына жесткие и теплые ладони, и он умеет растирать спину. Он столько раз это делал за последние годы. Это великое счастье, что есть на свете руки, которые могут делать тебе добро. Ирина тихо заплакала от неожиданной радости, а из-за перегородки донесся голос старого. «Тебе помочь, Олег?» «Нет, спасибо», — ответил Олег. «Но вы приходите, я уже суп разогрел, мы с вами пообедаем». «Спасибо, я сыт», — ответил старый. Ирина сквозь слезы улыбнулась, потому что услышала, у нее был чуткий слух, как старый стал собираться в гости, мыл свою миску, потом начал переодеваться. Он ценил понятие ходить в гости, даже если это была соседняя комната за перегородкой. Они сели за стол втроем. Ирине стало лучше, потому что у нее исправилось настроение. Она верила в жгучие отвары, поэтому он ей помогал. Старый принес к похлебке сушеных орехов. Сам собирал их и сам сушил на жаровне. Он надел новую куртку, у нее был один рукав. Олег иногда удивлялся, как человек может обходиться без руки. Почти все старый делал так, словно не был инвалидом. «Когда в следующий раз пойдешь на корабль, — сказал он, глядя, как Олег наливает из лоханки похлебку, — обязательно принеси много бумаги. Это была роковая ошибка, что ты взял так мало бумаги». «Я знаю, этот упрек Олег слышал много раз». «Пока бумаги у нас не было совсем, — продолжал старый, — мы отлично без нее перебивались. А тут устроили бумажный пир. Я сам виноват. Я даже детям в школе давал листки, чтобы они писали сочинения. Но можно ли меня за это упрекнуть?» «Нет, нельзя, — успокоила Ирина. — Я тебя понимаю». «Алинда Хинт написала целую поэму о Томасе, — сказал Олег. — Человечество привыкло передавать бумаге свои мысли, и поэтому микропленки и видеокатушки не смогли заменить бумагу. На Земле у меня есть неплохая библиотека из настоящих книг, и она ни у кого не вызывает удивления. Так что ты обязательно принеси бумагу. Сила белого листа, на котором человек хочет выразить мысли или образы, наполняющие его, невероятно. Да и дети совсем иначе будут учиться». «Да ли-то еще жить да жить», — произнесла мать. Она сидела прямо, напряженно, неподвижно, чтобы не нарушить позу, вне которой ее настигала боль. «Меня удивляет, как вы все... взрослые люди, бегаете теперь к Олежке. Об этом не забудь, это принеси». «Если бы я мог дойти до корабля, — ответил старый, — я бы лучше Олега сообразил, что надо взять. У меня опыт». «А у меня интуиция, — ответил Олег лениво. От горячей похлебки тянуло в сон. Они сегодня закончили вытачивать металлические части для мельницы, чтобы с теплом поставить ее на ручье. Из-за этой мельницы Олег запустил занятия электроникой, только перед сном он успевал прочесть параграф в учебнике и утром до работы ответить его Сергееву. «В следующий раз, — заверил Олег, — притащим с корабля целый воз добра, Я ж не думал, что все так быстро исчезнет». «Оно не исчезло. Оно рассосалось на нужды поселка», — поправил старый. «И почти половина ушла к Эгле и Сергееву», — сказала мать. И непонятно было, довольна она этим или осуждает Эгли и Сергеева. «Еще бы», — напомнил Олег. «У Сергеева мастерская, он все делает, а Эгли лечит». «Я ей даже микроскоп отдал на время», — добавил старый. Он был горд своей жертвой. В поселке, в принципе, все было общее, иначе не проживешь. Но были вещи собственные, довольно много вещей. Зеркало у Марьяны, микроскоп у старого, книга Анны Карениной у матери, не говоря уже об одежде или посуде. Из-за того, что были собственные вещи, иногда происходили казусы. Например, зеркало, которое было только у Марьяшки. Его нашел на корабле Олег, карманное круглое зеркальце, а потом уже на обратном пути подарил Марьяне. Зеркало оказало огромное влияние на жизнь поселка. Раньше люди себя не видели, других видели, а себя нет. Разве только в луже или в пленке окна. А зеркало сказало людям правду, и чаще всего грустную правду. Ведь взрослые помнили себя с тех времен, когда было много зеркал. А тут они увидели, как изменились, постарели и подурнели. Молодые же вообще себя не видели раньше, а тут надо было сформировать к себе отношения. Марьяна, например, мнение о себе изменила к худшему. Когда она увидела в зеркальце скуластое обветренное лицо со впалыми щеками, с острым подбородком и треснутыми губами, все в синих точках от укусов перекати поля и два больших шрама на шее, то поняла, что она урод и никому никогда не сможет понравиться. Она даже не заметила своих больших серых глаз, длинных черных ресниц, пышных и упругих волос, обрезанных коротко и не очень ровно. А вот Лиз, наоборот, решила с помощью зеркала, что она очень красива, почти как Анна Каренина. Она стала носить косу, а потом черной сажей намазала себе ресницы, чтобы быть еще красивее. Именно Лиз украла у Марьяны зеркало. Она просто жить без него не могла. Марьяна давала зеркало другим, а желающих поглядеться в него было много. Лиз сказала, что зеркало потерялось. Все очень расстраивались. А дня через два слепая Кристина, которая жила с Лиз, изощренным слухом уловила, что Лиз прячет зеркало. Она начала бить Лиз сухими кулачками и плакать от обиды, что Лиз такая плохая, а потом заставила ее отнести зеркальце Марьяне и во всем признаться. Лиз зеркало отнесла и сказала, что нашла его в щели за кроватью, а на следующий день Кристина, сидевшая у своих дверей, окликнула пробегающую мимо Марьяну. «Лиз вернула тебе зеркало?» «Спасибо, да». «И сказала, что она нарочно не хотела его возвращать?» После короткой паузы Марьяна ответила. «Да», — сказала. Кристина поняла, что Лиз ничего не сказала. Но больше никто об этом не разговаривал. Олег положил всем каши. Старый посыпал кашу орешками. Олег принес сладкий сироп. В этом году сироп был очень вкусный, потому что Вайткус добавлял в него яблоки. «Мне хочется верить», — произнес Олег, — «что мы починим связь. И тогда нужно будет тащить оттуда вещи. Я как вспомню сейчас, чего нам стоило эти сани до поселка дотащить, умереть можно». «Мы должны предусмотреть все варианты», — сказал старый. «Разумеется, рано или поздно нас найдут. Но мы должны быть готовы к худшему». «Мы всегда готовы к худшему. Хуже некуда», — бросила Ирина. «Не зарекайся», — сухо улыбнулся старый. «Жалко, что планетарные катера разбились», — проговорил Олег. «А вездеходы по горам не пройдут. Но я думаю, что если со связью не получится, мы с Сергеевым запустим планетарный катер». «Хорошо бы», — вздохнул старик.